Жан-Малыш обещал исполнить все в точности и тут же поскакал в Нельский замок. Подали ужин, но прежде чем сесть за стол, Бенвенуто спросил приятеля, не знает ли он какого-нибудь честного и умелого нотариуса, который мог бы составить контракт, да такой, чтобы нельзя было придраться ни к одному слову. Приятель предложил своего зятя и тотчас же послал за ним. Когда ужин уже подходил к концу, явился нотариус. Челлини вышел из-за стола, заперся с ним в соседней комнате и попросил составить брачный контракт, не вписывая в него имен супругов. После того, как они дважды перечитали контракт, желая убедиться, не осталось ли в нем какой-нибудь неясности, Бенвенуто положил документ в карман, щедро заплатил нотариусу, попросил у приятеля вторую шпагу такой же длины, как его собственная, спрятал ее под плащом и отправился в Нельский замок. К этому времени уже совсем стемнело. Подойдя к воротам, он тихо постучался. Но как не тихо он постучался, ворота мгновенно открылись. Жан-Малыш не дремал на своем посту. На вопрос Челлини он ответил, что подмастерья ужинают и не ждут его раньше завтрашнего дня. Бенвенуто велел мальчику не говорить никому о своем возвращении и направился в спальню Катерины, от которой у него был ключ. Прокравшись незаметно в комнату, он запер дверь, спрятался за портьерой и стал ждать. Через четверть часа на лестнице послышались легкие шаги. Дверь отворилась, и в комнату вошла Скотсоне с лампой в руке. Она заперла дверь изнутри, поставила светильник на камин и уселась в большое кресло, стоявшее так, что Бенвенуто мог видеть лицо девушки. К великому удивлению художника, всегда открытое, веселое и жизнерадостное личико Катерины было задумчиво и грустно. Дело в том, что Скотсоне мучили угрызения совести. Мы привыкли видеть девушку счастливой и беззаботной, но это было, когда Бенвенуто любил ее. Пока она чувствовала эту любовь, или, вернее, благосклонность к себе учителя, пока в ее грезах, словно золотистое облачко на горизонте, мелькала надежда стать его женой, она не изменяла своей мечте. Любовь омыла душу Катерины от всего нечистого в прошлом. Но с тех пор, как она заметила, что ошиблась, и чувство Челлини, которое она принимала за любовь, оказалось всего-навсего увлечением, Скотсоне утратила надежду на счастье, и ее душа, расцветшая от улыбки художника, снова поблекла. Постепенно Скотсоне лишилась всей своей детской непосредственности и веселья. Ей было скучно, и прежние привычки стали предъявлять свои права. Так свежевыкрашенная стена сохраняет окраску в ясную погоду и утрачивает ее под дождем. Покинутая Челлини, Скотсоне попыталась из самолюбия удержать художника. Воспользовавшись ухаживанием Паголо, она стала рассказывать Челлини о новом поклоннике, надеясь возбудить его ревность. Но и тут она обманулась. Бенвенуто не рассердился, как она ожидала, а весело расхохотался. Он не запретил ей встречаться с Паголо, а напротив посоветовал видеться с ним почаще. Тогда Скотсоне почувствовала, что гибнет, и, по-прежнему безразличная ко всему на свете, отдалась течению, подобно увядшему листку, увлекаемому осенней непогодой. Тогда-то Паголо и удалось побороть ее равнодушие. Как-никак, а Паголо был молод, и если бы не его постная физиономия, мог считаться красивым малым. Паголо был влюблен. Он без конца твердил Скотсоне о своих чувствах, а Челлини совсем перестал говорить о них. «Я люблю тебя». В этих трех словах заключается весь язык человеческого сердца, и каждое сердце должно хоть с кем-нибудь говорить на этом языке. От скуки, с досады, а, быть может, под влиянием самообмана,